Вышел он от коммерсанта в половине одиннадцатого. На улице немного прояснилось, но в отель пришлось возвращаться сквозь белесую мглу, висевшую над площадью. Прошло уже 5 часов, как он пообедал, так что он отправился в гостиничный ресторан ужинать. За соседним столом одинокий мужчина потягивал грог. «Смахивает на лесника», — подумал Пауль, бегло взглянув на него. «Мадьярский гуляш», — предложил официант. Пауль снова посмотрел на лесника, который в ответ молча, но выразительно покачал головой. Официант удалился с заказом на жареную курицу. «Я был настолько глуп, что согласился с его предложением», — заметил лесник, будто оправдываясь перед Паулем. «Мадьярский гуляш, скорее мадьярская галоша». «Я всегда готов учиться на ошибках», — улыбнулся Пауль. «Предпочтительно на чужих. Это обходится дешевле». Они перекинулись парой слов насчет ресторанной кухни, сошлись на том, что лето выдалось холодным, а осень промозглой, и, наконец, разговорились о видах на погоду. Лесник в шутку заметил, что метеорологи наверняка бросают монетку, чтобы определить, что врать в прогнозе. Появился официант с подносом, и Пауль уже собрался закруглять беседу, когда лесник подал ему руку. — Полагаю, мне нужно представиться с Кродерстрем. — Кеннет, вы, видимо, здешний врач? — Да. А вы тот, кто приехал выяснять обстоятельства смерти Стуры Ботмера? — Не нужно притворяться, — подумал Пауль. — Ты знал, кто я, едва я вошел в зал. — Да, это я, — подтвердил он. — Кстати, я собирался вам звонить, доктор, и просить о встрече утром. — Попросите сейчас, — предложил доктор. Или пошли ко мне, выпьем на ночь грогу, тут всего несколько минут ходьбы. С радостью, — заверил Пауль, — только я... — Ах так, — понял доктор, покосившись на минералку, которую Пауль заказал к ужину. — Значит, вы противник кружечки грога на ночь. В таком случае я сварю кофе. После него прекрасно спится. У Пауля Кеннета были веские причины с благодарностью принять приглашение. Викторсон ему только что намекнул на проблемы, которые могут возникнуть в оброке у нежеланных гостей. Пока доктора Скродерстрома никто не успел предостеречь, но наутро он уже точно будет в курсе. Через полчаса они сидели на вилле доктора на Яблоневом холме. Хозяин предложил устроиться в его приемной. «Там мы одновременно сможем присматривать за кофеваркой». Он показал на электрический кипятильник в небольшой лаборатории. «Его мне приобрел городской совет». «Очень мило с их стороны», — одобрил Пауль. «Но не могли бы мы перейти к делу? Речь идет о последнем дне жизни Ботмера». «Я как раз о нем и думаю». «Самым заметным событием того дня стало то, что перед обедом я получил со склада Викторсона этот кипятильник, потому я о нем подумал. Потом...» Пауль наблюдал за доктором, рассказывавшим о визите Ботмера. В самом рассказе не было ничего нового, чего бы он уже не знал, но он был только сам доктор. Пауль не случайно принял его за лесника. Врач был здоровенным мужиком, могучего телосложения. Округлое лицо и свежий румянец наводили на мысль о жизни на свежем воздухе. Его можно было представить скорее в спортивном костюме с походным посохом, чем в белом врачебном халате со шприцем в руке. Кто видел доктора впервые, не мог поверить, что перед ним интеллигент. Пауль украдкой покосился на застекленный книжный шкаф приемный, затрепанный медицинский справочник, множество номеров шведского медицинского журнала, стопки рекламных брошюр производителей медицинского оборудования и лекарств. Да, так он себе и представлял. «Вероятно, в Скродерстреме пациенты души не чают», — подумал Пауль. «И он настоящий благодетель для тех, кто, по счастью, страдает самыми несложными болезнями». «Это все», — закончил доктор и отправился за кофе. Кофейный аромат придавал безликой комнате какой-то домашний уют. «Со сливками или без? Спасибо, без». Ботмер спрашивал про какую-то медсестру. Доктор испытующе взглянул на гостя. «Нет, к чему ему медсестра, ведь он не был болен. Вот это я и хотел знать». «По крайней мере, — чуть растерянно добавил доктор, — У меня такое было впечатление, хотя на лбу у него не написано. Пауль незаметно усмехнулся. Его поразило, насколько доктор Скродерстрем своим обликом и манерами необычайно напоминает знаменитого врача Ватсона. Доктор неверно истолковал его ухмылку. — Нельзя недооценивать мнение специалистов, — обиженно заметил он. — Если хотите получить надежные сведения о состоянии его здоровья, обратитесь к его лечащему врачу. Меня интересовало первое впечатление искушенного практика, — заверил его Пауль. — В таком случае, — сразу оттаял доктор, — можно сказать, что он был в относительно подавленном настроении, но по нему не было заметно никаких признаков болезни. Я уже столько вам наговорил, теперь пора послушать вас. Удалось ли вам составить свое мнение о его поступке? Боюсь, не слишком. Это хоть что-то. Расскажите, если хотите, я умею молчать. Врачу приходится посвящать немало времени пациентам и выслушивать тех, кто сидит перед ним в приемной, и силится описать, как у него болит в груди, колет в спине или какие странные ощущения у него в желудке. Казалось, по крайней мере, в этих пределах доктор Скродерстрем полностью владеет своей профессией. Он оперся на поручень кресла и выказывал все признаки живого интереса и неисчерпаемого терпения. «Больше всего меня поразило, — сказал Пауль, — что с прощальным письмом явно что-то не так. И он рассказал все то же, что и Викторсону. Врач задумчиво кивал. Кроме всего прочего, — продолжал Пауль, — я преподаю и родной язык и утверждаю, что языковые навыки не формируются случайно. Ботмер был юристом, имел определенные языковые навыки, то есть смотрел на мир примерно как и я. Если он использовал множественное число, значит, именно его я имел в виду. Если написал «все двери передо мной закрыты», значит, имел в виду больше, чем одни двери. — У меня о запертых дверях и речи не было, — холодно отрезал доктор. — Нет, я знаю. — Собственно, и у Викторсонов тоже. Хотя если его оттуда вышвырнули, использование слов «двери закрыты» можно счесть оправданным. Но больше, чем это и единственные двери мы до сих пор не нашли, значит, его должен был отвергнуть кто-то еще. Кто это мог быть? — У вас есть идеи? — Есть. А у вас? — Я могу только гадать. — сдержанно заметил доктор. — Но результаты предпочту оставить при себе. Кого имеете в виду? — Вы? — Нотариус Эркендорфа. — Вы мастер гадания. — Почему? — Потому что я слышал об обстоятельствах его растраты. Ему неожиданно пришлось отчитываться, когда одна его клиентка умерла, некая старуха. — Впрочем, доктор, вы знаете это лучше меня. Отчего она, собственно, умерла? — От инфекции. Продолжайте. — Речь не шла об огромной сумме. Благо, он мог бы привести все в порядок, если бы кто-то из его приятелей одолжил немного денег, если опекун наследства предоставил ему больше времени. Но его приятель Викторсон не желал рисковать деньгами, а опекун наследства Эркендорф времени не дал. Если Ботмер вернулся в город, чтобы обвинить Викторсона в нежелании помочь, есть основания предполагать, что он собирался навестить и Эркендорфа, чтобы сказать ему пару ласковых слов, не так ли? Доктор Скродерстрем вел себя так, что Пауль едва удержался, чтобы не закончить свои объяснения сакраментальной фразой, ведь это элементарно, милый Ватсон. — Я бы до этого никогда не додумался, — признался доктор. — Так я говорю, глупости? — Нет, не глупости. Так ничего такого не было. Ведь я спрашивал Эркендорфа, и тот заявил, что с Ботмером вообще не встречался. Пауль пожал плечами. Мог и не встретиться. Мог в буквальном смысле запереть дверь. Но ни за что в этом не признается, ведь это можно толковать как угрызение совести. И кое-что еще, доктор Скродерстрем, ведь у вас не было никаких причин предполагать, что Ботмер навестил Эркендорфа. Ведь вы его об этом спрашивали? «Почему?» Доктор вздохнул. «Вот так всегда, когда проговоришься. Дело в том, что я был на вечеринке у знакомых, где говорили о возвращении Ботмера и о том, зачем он приехал. И там прозвучало слово «шантаж». Разумеется, подозрения были необоснованны, но знаете, как бывает? В первую минуту человек обычно хватает за такое необдуманно брошенное слово, и тут я заметил, что Эркендорф, или точнее его жена, на вечеринке были оба этим очень задеты. Так вы подумали скорее о ней? Да, ведь у нее были с Ботнером контакты. Любовные? Откуда? Исключительно деловые, — замахал руками доктор. Речь шла об акциях, облигациях и тому подобном. Другими словами, о спекуляциях. Полагаю, можно сказать, и так. И тут я подумал, что когда у людей контакты такого рода, один легко может найти у другого уязвимое место. Кто у кого? Откуда мне знать? Я особо об этом не думал. Полагаю, тут дело вообще не в этом. Но эта внезапная мысль привела к тому, что я спросил, не заходил ли к ним Ботнер. Но, как мне кажется, наш разговор постепенно переходит на такую тему, развивать которую мне не хотелось бы.